Глава 13. Стало вечереть. Мы сели на скамейку, а между нами стояла ваза. На меня в упор смотрел желтый глаз черного петуха. Сережка посмотрел на своего петуха. «Севка», — сказал он, — «а у твоего петуха какой глаз?» «Желтый», — ответил я, — «а у меня черный. Бабка моя сейчас, вероятно, уже ругается, что ужинать не иду». «А ты иди», — сказал я. «Я, например, совсем есть не хочу». «И я не хочу». Сережка вздохнул. «Придется идти к Совке. Она сразу что-нибудь придумает. Она самая умная в нашем классе. Даже иногда обидно бывает. Сидишь, мучаешься над задачкой, а она придет, раз-два и решила». Мать говорит: «Совка способная девочка. По-моему, просто везучка». Я промолчала. «Ты что, вообще против девчонок?» «Вообще против. Обидчивые они. Я одну назвал дохлая принцесса, так потом меня на сборе отряда разбирали. Шуток не понимает». «Я тоже вообще-то против», — сказал Сережка. «Ну что же делать? Без Совки не обойдешься. Она хитрая и ловкая». «Думаешь, катал меня дядя Миша на мотоцикле?» «Нет». «А Совку катал?» «Думаешь, он починил бы мне самокат?» «Никогда в жизни. Ты же видел. Привет, брат. Привет, спешу дела». А Совка его попросила, и он починил. Слова она особенные знает. Хотя можно сказать, что из ее разговора ничего нельзя толком понять. Она не выговаривает две основные буквы алфавита. «Л» и «Р». Она вместо «ложка» говорит «вошка». «Ну, раз так, — сказал я, — пошли к твоей Совке». Мне теперь все равно было, куда идти. Так у меня было тяжело на душе. Может быть, на самом деле эта хитрая Совка что-нибудь придумает. Она живет на втором этаже. Мы подошли к Совкиным окнам, и Сережка несколько раз коротко свистнул. Но в окне никто не появился. Он еще раз свистнул. «Видал?» Он кивнул на Совкин окна. «Нарочно не подходит. Характер у нее ой-ой-ой. Бабушка говорит, на такое женишься, будешь ходить в струнку». Я стоял рядом и размахивал вазой. Передо мной появлялся то желтый, то черный петух. Точно они гонялись друг за другом. «Смотри, разобьешь», — сказал Сережка. «Я не разобью». «Пошли», — крикнул Сережка. Это была хитрость. Стоило нам сделать три шага, как Совка тут же высунула голову и крикнула: «Эй, Сережка, чего свистишь под окнами? Я читаю книжку, а ты свистишь». «Ну и читай свою книжку». «А чего ж ты свистев?» «Дело есть», — сказал Сережка. «Ну?» — сказала Совка. «Я не собираюсь орать на весь двор», — ответил Сережка. «А ты губами», — сказала Совка. «Я пойму». «А можешь спуститься?» — попросил Сережка. «Нет, ты губами», — сказал Совка. «То не пойду». Сережка начал говорить одними губами. Совка, не отрываясь, смотрела ему в рот. Когда Сережка кончил, Совка тут же исчезла из окна. «Сейчас прибежит», — сказал Сережка. «Она ради другого в огонь в воду. Это у нее есть». «А что ты ей сказал?» — спросил я. «Ничего нельзя было понять». «В двух словах изложил твою историю». Сережка помялся. «Про него». «А, нужно было что-нибудь еще спросить. Я сказал: а ты тоже умеешь читать по губам?» Сережка скривился. Подумал, вероятно, соврать мне или нет, и ответил: «Нет, я только умею говорить беззвучно, одними губами, а читать не умею». Он помолчал. Видно, его подавляло полное превосходство Совки, поэтому он сказал: «У меня губы толстые, по ним не хитро прочитать. А ты попробуй прочитай по Совкиным губам. Она сама по своим губам ничего не может прочитать». «Как это сама по своим губам не может прочитать?» – удивился я. «Человек сначала думает, а потом говорит. Что же, она сама не знает, о чем думает?» «А вот так», — сказал Сережка. «У нее все может быть. Она мне рассказывала. Встанет перед закатом, губами шепчет, а сама в зеркало смотрит и ни черта не понимает, что говорит». «Опять идешь?» Мы оглянулись. Перед нами стояла Совка. В руках она держала пачку печенья. «Ты же сама рассказывала», — возмутился Сережка. «Хотела тебя успокоить. Кому печенье?» Сережка обиделся на Совку и не стал брать печенье. И я тоже не стал. Неудобно было. «А Севка всем придумывает прозвище», — сказал Сережка. «И мне придумал?» — спросила Совка. «Ячерица», — сказал я. Минуту они молчали. Потом Сережка сказал: «Силы прозвища». «Ничего», — согласилась Совка. «Давай печенье», — сказал Сережка. Он взял сразу 3 печенья и стал их жевать. «А ты?» – спросила Совка. «Я есть не хочу», – соврал я. «Печенье – это не еда», – сказала Совка. «На, держи всю пачку. Я понесу твою вазу». «Смотри, не разбей», – предупредила Сережка. «Это он одному человеку привез». «Ты за кого меня перенимаешь?» – спросила Совка. «За квадратную дугу?» «Я никогда не слышал, чтобы говорили «за квадратную дугу». «Я никогда не слышал, чтобы говорили «квадратная дура». Всегда говорят «круглая дура», а тут «квадратная». «Ну ладно», – сказал Сережка. «Ты что-нибудь придумала?» «Сейчас», – сказала Совка. Совка шла впереди. В руках у нее была ваза. Я посмотрел на вазу со стороны. Смешная она и веселая. Я даже к ней привык, и она мне нравилась. Совка что-то шептала себе под нос. «Чего это она?» – тихо спросил я. «Думает», – ответил Сережка. «Она, когда думает, всегда под нос читает стишок. Она в актрисы целит. А там без буквы «Л» и «Р» нельзя. Где-то достала стишок и тренируется. Ей сказали, как научишься читать этот стишок, так возьмут в актрисы. А она упорная. Шит колпак не по-колпаковски. Вылет колокол не по-колоколовски. Надо колпак переколпаковать, надо колокол переколоковать. Это ее стишок». «Язык сломаешь», — сказал я. «Сломаешь, но она упорная». Вдруг Совка оглянулась и сказала. «Придумала. Сейчас зайдем к нему и скажем. Собегаем бумагу и поговорим, о чем надо». «Силища», — обрадовался Сережка. А я промолчал. Ходил как во сне. Точно все то, что происходило, было не со мной, а с кем-то с другим. Точно не я сбежал с поезда, не я обманул Наташу, подвел Шерстнева. Точно не я искал встречи с отцом, а кто-то другой. Мы вошли в подъезд, сели в лифт. «Чух, я нажимаю кнопку», — сказала Совка. Она нажала кнопку 10-го этажа, хотя нам надо было на 5-й. Сережка невозмутимо стоял в углу. «Почему ты нажала на 10-й?» — спросил я. «Ведь он живет на 5-м». «Глупо ехать до 5-го в 10-этажном доме», — ответила Совка. «Доедем до 10-го, потом спустимся до 5-го». Мы ехали в лифте. Я в своей жизни первый раз. Он мягко скользил вверх, щелкая на этажах. Потом остановился. Совка нажала кнопку 5-го этажа, и мы поехали вниз. Вышли на лестничную площадку, и я даже не успела помниться, как Совка без всякой подготовки позвонила в 185-ю квартиру. Он открыл нам на 2-й звонок. Одна щека у него была в мыле, он брился. Сразу было видно, что он торопился. «А, знакомые братья? Ну, в чем дело?» «Мы за макулатурой», — сказала Совка. «Зачем?» — переспросил он. «За старой бумагой», — поправилась Совка. «Нет у меня бумаги», — сказал он. Но Совка — это не Сережка. От нее не так легко было отделаться. «А у ваших соседей тоже нет старых газет?» — спросила она. «Их нет дома». «Давай, давай, шагайте дальше». Он захлопнул дверь перед нашим носом. «В плохом настроении», — сказала Совка. «Ну, ничего». Сережка совсем приуныл. И я тоже здорово приуныл. А Совка снова нажала кнопку. Он открыл дверь, и раньше, чем он успел возмутиться, она прямо выпалила в него. «Государству нужна бумага, а вы не хотите помочь?» «Ну ладно, входите». Он посмотрел на часы. «Проходите в комнату, я добреюсь». Мы вошли в комнату. У него была самая обыкновенная комната. Стояли кровать, стол и один стул. А вещи висели на двери. Они были прикрыты простыней. На стене около окна висело зеркало, а под зеркалом портреты двух женщин. Я подошел поближе, чтобы их рассмотреть. «Ахтийский кино», — сказала Совка, — «и жена выездной». Наконец он вернулся. Он был чисто выбрит и аккуратно причесан. Подошел к зеркалу, чтобы полюбоваться собой. Видно, он себе понравился, потому что замурлыкал под нос песню. «А у нас во дворе есть девчонка одна». «Я эту песню отлично знаю. У нас ее в совхозе все поют». Он посмотрел впервые прямо мне в лицо и спросил. «С пополнением?» «Приезжий», — вдруг сказал Сережка. У меня все как запрыгало перед глазами. Совка, Сережка, он и эти две женщины, которых он вырезал из журнала и повесил на стенке. Я отвернулся, нарочно отвернулся. Думал, успокоюсь, повернусь к нему лицом, а он... Когда я поставил вазу и оглянулся, он уже забыл обо мне. Спросил, кто да что, а ответа толком не дождался. Приезжий так приезжий. В общем, он был из тех, которые спрашивают, как у вас дела, хотя им совсем это не интересно. А у нас во дворе есть девчонка одна. Снова запел он и повеселевшим голосом спросил. Значит, государству нужна бумага. Что он так развеселился, непонятно было. Что ж, сейчас будет бумага. Вышел из комнаты и вернулся с пачкой старых газет. Снова вышел и снова вернулся. Бросил на пол еще пачку. «Государству нужна бумага», — сказал он. «Пожалуйста». «Неплохой урожай», — заметил Сережка. «А у вас веевки есть?» — спросила Совка. «Мы бы сейчас все связали и унесли». «Веревки?» «Это мы сейчас организуем». Он опять вышел. «Давай, начинай», — сказала Совка. Я промолчал. «Ты видишь, он волнуется», — сказал Сережка. «Лучше я ему записку напишу». Я оторвал от газеты длинную полоску бумаги и быстро написал. «Это тебе подарок от мамы. Твой сын Севка». Я очень торопился, боялся, что он зайдет. Сложил записку в комочек и положил в карман. «А где ты ее оставишь?» — спросил Сережка. И в это время он вернулся в комнату. В руках у него была веревка. «Дядя Миша, а вам нравится эта ваза?» — вдруг спросила Совка. «Ваза? Для ребятишек неплохо». «Это я одному человеку в подарок привез», — сказал я. Голос у меня был какой-то странный. Он разорвал веревку на три куска и протянул нам. Совка и Сережка тут же стали связывать газеты. А я, как дурак, стоял в центре комнаты. В одной руке у меня была пачка с печеньем, в другой веревка. «Ты что на меня уставился?» — спросил он. «Я? Просто так. Эки ты, брат, неловкий. Дай сюда твое печенье». Он взял у меня пачку печенья и слегка при этом коснулся моей руки. «И в пачке у тебя нет ни одного печенья, а ты за нее держишься». Я даже не заметил, как съел все печенье. «Он сегодня ничего не ел с утра», — сказал Сережа. «Он ведь проездом в Москве. Сегодня уезжает». «А чего же он тогда с вами болтается?» «Ради компании», — сказал я. «Ну, давайте, ребята, давайте побыстрее», — сказал он. «Мне надо уходить». «А мне наплевать на это. Плевать мне на то, что тебе надо уходить. Я стою с тобой рядом. Я ради тебя сбежал с поезда. А ты меня выгоняешь. А еще отец. Ну и уходи. А я сейчас соберусь и уеду. И больше никогда-никогда не приду. А в вазу брошу записку. А потом, может быть, ты когда-нибудь заглянешь на дно вазы и прочитаешь записку. Вот тогда тебе будет стыдно». Я изо всех сил старался. Мне хотелось, чтобы мой пакет был самый увесистый. Я натянул веревку покрепче, и она лопнула. Мне снова стало жарко. Я почувствовал, что он мне смотрит прямо в затылок. Прямо прожигает его насквозь. А я ползал по полу, собирая эти несчастные старые газеты, потому что государству нужна бумага, а мне очень нужен отец. «Ну-ка, дай я тебе помогу». Голос у него стал какой-то другой. Я бы сказал, что голос у него стал поласковее. «У тебя что-то не ладится». «У меня?» — спросил я. «У меня-то все ладится». Я поднял сверток и понес к выходу, даже не оглянулся на него. Нечего мне было на него оглядываться. Потом незаметно бросил записку в вазу. У двери я на секунду остановился. Ждал, что он меня окликнет, что ли. Но он меня и окликнул. И я ушел. А моя ваза с запиской на дне осталась у него в комнате. На лестнице меня догнали Совка и Сережа. «Ты чего так быстро ушел?» — сказал Сережка. «Можно было еще немного посидеть». Я промолчал. Нечего мне было говорить. «Ты не переживай», — вдруг стал успокаивать Совка. «Не поговорив и не надо. Вазу ведь ты оставил?» «Вазу? А вазу я вез другому человеку. А теперь вот провозился с ним и больше никуда не успею. Мне бы на поезд не опоздать. С Курского вокзала поезд отходит». «А ты нам оставь адрес того человека», — сказал Сережка. «Мы ему отнесем твою вазу». «Ладно», — отмахнулся я. У меня сильно защипало в горле. И трудно было разговаривать. Я боялся заплакать. Они тогда могут подумать, эти всезнайки москвичи, то у нас в совхозе все такие плаксы. Они еще не видели наших. Мы вышли во двор. «Пожалуй, я пошел», — сказал я. «Уже?» — спросил Сережка. «Ну, прощай». Мы пожали друг другу руки. Потом я пожал руку Совке. Катушка у нее была длинная и худая. Постояли. Не люблю я этих расставаний до ужаса. Ведь прощались на всю жизнь. Может быть, никогда больше не увидимся. Жалко было расставаться. «Эй, ребята! Ребята!» Мы задрали головы. В окне пятого этажа торчал он. «Слушай, парень, ты забыл вазу». «Что?» – переспросил я. Я отлично слышал, что он крикнул, но сделал вид, что ничего не понял. Он пропал из окна, потом снова высунулся. В руках у него была моя ваза. Он начал размахивать вазой. Из нее выскочила записка и упала к нашим ногам. Сережка подняла ее и протянула мне, а я тут же запихнул ее в карман. «Иду!» – крикнул я. «Ну что ж, возьму и скажу ему сейчас все. Мне вдруг стало легко и свободно. И непонятно было, как я мог так долго страдать и хитрить, вместо того, чтобы сразу все рассказать. Давно бы уже сидели и распивали чаи, а потом бы он отвез меня на вокзал, и я его познакомила с Наташей и Гилием. Позвонил. Думаю, сейчас он откроет дверь, а я ему: так, мол, и так, принимай гостей. И тут он мне открыл. Я даже его сразу не узнал. Так он преобразился, совсем какой-то другой. В новеньком костюме, в белой рубашке при галстуке, точно тракторист на свадьбе. Да что там тракторист, настоящий артист из заграничного кино. «Нехорошо чужие вещи забывать», — сказал он. «Тебе доверили, а ты забыл». Он еще поучал меня. «Ну ладно, ладно, сейчас я тебе скажу, кто я. Тогда ты не так заговоришь. Тогда я смогу тебе сделать несколько замечаний о твоей наблюдательности. Например, о том, что у тебя и у меня одинаковые брови и носы. А ты этого не замечаешь. Тебе даже в голову не приходит, что я твой сын. А может быть, ты на самом деле забыл, что у тебя есть жена и сын? Может быть, ты не обрадуешься, когда узнаешь, кто я? Ты ведь собрался в гости, что ли? А я тебе помешал? Придется возиться со мной и разыгрывать радость. Почему-то я никогда раньше об этом не думал. А вдруг действительно ему не до меня? Как тебя зовут?» – спросил он. «Мишка», – соврал я. «Нет, прежде чем ему все выкладывать, надо разобраться в нем». «Тезка, значит», — сказал он. «Пожалуйста, пусть будет так. Я успокоился и врал очень ловко. Совсем не волновался. Откуда ты приехал?» «С Алтая». «С Алтая?» У него в голосе появилась какая-то заинтересованность. «Значит, мы с тобой не только тезки, но и земляки. Где же ты там живешь?» «Под Барнаулом, в совхозе», — снова соврал я. «Я тоже жил в совхозе, только далековато от Барнаула», — сказал он. «Но все равно мы с тобой вроде как земляки. 8 лет не был в тех краях». Я все ждал, что он вспомнит меня и мать. А он не вспоминал. Точно мы у него совсем выскочили из головы. «Может быть, слыхал про совхоз Новый?» – спросил он. «Про Новый? Слыхал. Недавно в газете писали о вашем директоре совхоза». «Про Шерстнева?» «Значит, работает». Он засмеялся. «Руки буду целовать, когда увижу. Международный скандал. Это любимое изречение Шерстнева. Забавный мужик. Мой лучший друг. Предлагал остаться его заместителем. А я отказался. В Москву потянуло. Надо было в институт податься». «Шерстнев его лучший друг?» — подумал я. «Здорово придумал. Может, он еще скажет, что тот собирался ему руки целовать за то, что отморозил за него пальцы на ноге?» «Ну, я пошел», — сказал я. «И вам тоже, вероятно, пора». «Подожди, подожди. Не каждый день земляка встречаешь», — сказал он. И почти силой усадил меня на стол. «А я не тороплюсь. Я все равно жду телефонного звонка. Я самый старый целинник. По первой целине трактор водил. Вместе с Шерстневым первую палатку ставил. Ух, и поработали мы тогда. А зимой померзли. Палатки насквозь продувались ветрами. Многие тогда спасовали, а я нет. А ведь я жил не один. Сынишка у меня тогда был совсем маленький». Он так и сказал. «Сынишка у меня тогда был совсем маленький». Он так и сказал. А я-то думал, что он напрочь забыл обо мне. «А где же ваш сын теперь?» — спросил я. «С матерью уехал погостить к родственникам», — сказал он. «Да, на целине меня каждый знает». Лицо у него оживилось, щеки покраснели. Весь он подобрался и стал торопливо и радостно шагать, размахивая руками, как какой-нибудь капитан дальнего плавания на капитанском мостике. «Ты спроси у нас в совхозе, кто помнит Щеглова, и каждый тебе о нем расскажет». «Да что там в совхозе? Во всем районе меня знали и уважали. Вот был такой случай. Зимой несколько парней, трактористов, спасовали. Надоело им, и они решили уйти». «А как уйдешь?» «Только на тракторе. Степь вся ведь под снегом. Они выбрали меня, когда не было Шерстнева, и стали собираться. Я узнал об этом. Сынишку на руки и за ними. Догнал, говорю: не вернетесь, мальчишку заморозим, и вам тогда плохо придется». Вернул их. Уж кто-кто, а я заслужил, чтобы меня помнили. Я-то прекрасно знал эту историю. Он мог ее не рассказывать. Я от Шерстнева ее знал. Только за трактористами в погоню со мной на руках бросился совсем не он, а мать. Стало скучно-скучно, и было непонятно, зачем я здесь рассиживаюсь, когда на вокзале меня ждут не дождутся Наташа и Гелий. И этот человек, который прохаживался по комнате в новых скрипучих туфлях и так лихо врал, мне был не нужен. Он подошел к двери и открыл ее. «Показалось, что кошка мяучит под дверью», — сказал он. А это мяукал я. Он врал, а я мяукал и даже сам не заметил. Нет, мне пора было отсюда уходить. «У меня поезд через час», — сказал я. «Уезжаю в Артек». «Обидно», — сказал он. «Я бы тебя проводил. Не каждый день земляка встречаешь. Отвез бы на мотоцикле на вокзал. Да вот жду звонка». «Ничего», — ответил я. «На метро доеду». Не хватало только, чтобы он меня на своей старой посудине отвозил на вокзал. А там его увидят Наташа и Гели, и начнется история. «На обратном пути загляни. Я задумал купить москвича. Могучая штука. В мотор введу одну хитрую реконструкцию, это между нами, будет тянуть на 200 километров. Покатаю тебя с ветерком». Я взял вазу и встал. Мы вышли на лестничную площадку. «Подожди», — сказал он и вызвал лифт. «А ты заезжай на обратном пути, и вместе махнем на Алтай. Вот все удивятся, когда я приеду». Я посмотрел ему в лицо, оно стало какое-то другое. В общем, это был не тот человек, который только что расхаживал по комнате. Он вдруг сник, как-то робко сказал: «Вот удивятся все, когда я приеду». Я подумал о матери, и он, по-моему, тоже подумал о ней. Странно это было. Стоят два человека, отец и сын, и думают об одном и том же. А между ними такая пропасть, которую никак нельзя преодолеть. Пришел лифт. Он открыл мне дверцу. Он стоял и смотрел на меня сквозь решетку. «Нажми третью кнопку снизу», — сказал он. Я нажал, и лифт тронулся. Сначала пропало его лицо, потом я увидел галстук, потом черные узконосые ботинки, и он исчез. А я стоял в лифте, и в руках у меня была ваза. Лифт щелкнул на четвертом этаже, на третьем, на втором и остановился на первом. Совка и Сережка стояли на том же месте. «Ну как?» — спросила Совка. «Нормально», — ответил я. «Вазу я вам оставлю, а на обратном пути заберу». «Вот это ты правильно решил», — сказал Сережка. «Ты нам напиши, а мы тебя встретим и проводим». «Мне пора», — сказал я. «А мы с тобой дойдем до автобуса», — сказала Совка. «Давай мне вазу». У автобуса мы распрощались. Я вскочил в автобус, взял билет по всем правилам и сел у открытого окна. А под окном стояли Совка и Сережка. В руках у Совки была моя ваза. Автобус тронулся. И дом на проспекте Вернадского остался позади. И квартира 185 тоже осталась позади. И моя ваза осталась позади. От всей этой истории сохранилась только записка, которую я написал ему. Она лежала маленьким твердым комочком у меня в кармане. И больше ничего не осталось.